Глава 14. Белый верх, черный низ. На хоре у нас тоже вовсю шли репетиции. Как сообщила Евгения Петровна, наше первое и, несомненно, триумфальное выступление планировалось на предновогоднем концерте художественной самодеятельности. Это объявление для нас сюрпризом не стало. Давно было понятно, что в нашей школе ничего просто так не делается. Если уж завели хор, извольте выступить. Стоять на своих двоих после 8 уроков было напряжно. Скучные распевки утомляли, но это было еще не самое страшное. Со мной вдруг перестала разговаривать Ленка. Не совсем, конечно, мы продолжали обмениваться ничего не значащими фразами про уроки и тому подобные скучные вещи, но едва я делала попытку пошутить или обсудить неформальную тему, словно натыкалась на глухую стену. «Что случилось?» — допытывалась я. «Ты чего сама не своя?» «Все в порядке», — отбояривалась подруга. Я-то видела, что все не в порядке, и терялась в догадках, но поделать ничего не могла. Не знала, как ее растормошить. Когда я в следующий раз встретила Ивана, то не поверила сама себе. Неужели это с ним мы недавно ходили в кино, и там он пытался поцеловать меня? Парень казался абсолютно чужим и неприступным. Я даже не рискнула подойти поздороваться, а он вообще в мою сторону не смотрел. Когда же Ванечка запел свою сольную партию, я вдруг поняла, что наваждение прошло. Я абсолютно ничего к нему не чувствую. Ради этого стоило первой проявить инициативу и пригласить на свидание. Я перестала считать его загадочной звездой, сияющей высоко в небесах, куда нет доступа простым смертным. Там, в зале кинотеатра, он опустился на землю, и теперь я смотрела на Ивана трезвым взглядом, незатуманенным восхищением. Да, талантливый парень, но разве этого достаточно, чтобы влюбиться? Когда он потянулся ко мне, я инстинктивно отстранилась и только потом поняла, не захотела, чтобы он меня касался. Иван воспринял как должное мое приглашение. Привык, наверное, что девочки постоянно сами вешаются ему на шею. Он не мог не воспользоваться случаем положить в свою копилку еще одну легкую победу. Причем ценную вдвойне, ведь я оказалась той самой девчонкой из музыкальной школы, которая претендовала на место за его партой, а теперь в его сердце, но в итоге не получила ни того, ни другого. Да еще и посмела отвернуться, когда он потянулся поцеловать. Такого пренебрежения Ванечка точно вынести не смог, вот и перестал меня замечать. В общем, юноша Иван больше не занимал моих мыслей. Сейчас меня сильнее всего беспокоило поведение подруги. Я пыталась и никак не могла понять, что сделала не так, чем заслужила ее немилость. Новый год приближался незаметно, но неумолимо. Стала известна дата школьного праздничного концерта — 28 декабря. Услышав ее, я нервно хихикнула. Выступление в танцевальной студии планировалось 30-го. Вот круто, если бы мероприятия совпали. Была бы я как герой оперы «Фигаро здесь, Фигаро там». А 29-го меня на игру пригласили. Просто удивительно, что ничего не пересекалось. Если бы совпало, появился бы повод ни в какой ледовый дворец не ходить. Я не знала, почему так боюсь этого. Привыкла думать, что Денис в обычной дворовой команде играет, а у него, оказывается, с хоккеем все серьезно. Увидеть его в непривычной обстановке и в новом качестве я почему-то была не готова. Хорошо, что не знала о дате школьного концерта раньше, иначе у меня хватило бы ума позвать Дениса и на хор. Вот уж точно наслушалась бы насмешек. Впрочем, он ведь учится в нашей школе и вполне может посетить это мероприятие самостоятельно. Ну и ладно, пусть посмотрит, какая я талантливая и разносторонняя личность. Почему-то по поводу выступления хора я совсем не волновалась. Как споем, так и споем. Это не танцы, всегда можно спрятаться за спины, то есть голоса товарищей. В одном старом фильме, помнится, в первый ряд поставили красивую девочку, которая вообще не умела петь. Она должна была просто открывать рот и радовать глаз зрителей. Вот и я. Ладно, не все так грустно. Во-первых, мы, третий голос, стоим не в переднем, а в самом дальнем ряду. Во-вторых, не то чтобы мне нечем радовать глаз, но свою внешность оцениваю весьма объективно. В-третьих, не такая уж я бездарная, свою партию худо-бедно спою. С костюмами тоже заморочек не было. Евгения Петровна просто велела нам надеть белую блузку или рубашку. «Классика никогда не подведет», — с пафосом изрекла она. «Белый верх, черный низ. И красный галстук на груди», — вставил Иван. Я думала, ему сейчас влетит за дерзость, но хоровичка только усмехнулась. Мне же почудился в его словах намек на тот несчастный хор из музыкалки, куда я пробивалась с боем, и синий бантик в белый горошек, как его символ. Но Ванечка, скорее всего, не помнил, да и мог не знать эту историю. На хор мы ходили в разные группы. Побаивалась я только подколок на тему хора от одноклассничков. Они, похоже, до сих пор пребывали в счастливом неведении насчет нашего с Ленкой послеурочного времяпрепровождения. И их, и нас ждал приятный сюрприз. С подругой мы по-прежнему общались через пень-колоду, и после выступления я намеревалась наконец узнать, какая кошка между нами пробежала. Почему-то этот момент казался мне особенно удачным для выяснения отношений. Она уже не отвертится. И вот день Икс наконец настал. Учебу, конечно, в последние предновогодние дни никто не отменял, но уроки проходили в расслабленном режиме. Про концерт все знали, на первом этаже висела красочная афиша, но никто, естественно, идти на него не хотел. Все воспринимали это мероприятие как скучную обязаловку, только отодвигавшую наступление долгожданных каникул. Никто еще не знал, какой сюрприз им приготовили. После уроков мы с Ленкой технично отделились от толпы одноклассников, стопотом понесшихся занимать места в актовом зале, и просочились за кулисы. Там быстро облачились в скромненькие черно-белые наряды и стали ждать свой выход. Последние репетиции мы тоже проводили на сцене, но общего прогона всех номеров концерта устраивать не стали, поэтому для меня стало откровением наличие в нашей школе собственной театральной студии. Но больше всего я изумилась, заметив девчонок в сарафанчиках и кокошниках, напоминающих наши собственные. Неужели и здесь будут народные танцы? Вот это ирония судьбы. Стоило ходить невесть куда, если все то же самое имелось под боком. Интересно, а почему нам не дали кокошники? Они смотрятся очень круто и создают русский народный образ гораздо лучше сарафана. Надо спросить у Исеи. Приглядевшись, я поняла, что танцевать готовились одни девчонки. Никаких представителей мужской половины человечества рядом с ними не наблюдалось. Я глянула с превосходством. А у нас-то партнеры есть? Да еще какие! О том, что они достались нам благодаря счастливому случаю, я, естественно, предпочитала не вспоминать. Подтянулись наши девчонки из других классов. Подошла Евгения Петровна, по случаю праздника тоже принарядившаяся. Конечно, не в белую блузку с черной юбкой, а в торжественное темно-синее бархатное платье в пол. Я приосанилась. По крайней мере, выглядеть мы будем неплохо. Хотела сообщить о своих наблюдениях Ленке, но я взглянула в ее хмурое лицо и передумала. Поэтому я волей-неволей прикалывалась про себя, не имея возможности с кем-нибудь поделиться. Потом за кулисами появился Иван, и тут я потеряла дар речи по-настоящему. Выглядел он просто сногсшибательно. Нет, Ванечка не накрасил глаза и не завил волосы, а также не нарядился в хитон или рубище, в чем там героям рок-оперы положено выступать. Но что-то с собой он все-таки сделал. То ли по-другому уложил волосы, то ли белая рубашка так ему шла, но я просто не могла оторвать от парня глаз. Сердце затрепыхалось, перед глазами поплыли картинки темного кинозала. Я буквально ощутила его руку на своем плече. Вдруг я услышала первые аккорды до боли родной и знакомой Калинки-малинки, и наваждение мигом прошло. Я не поверила своим ушам и даже помотала головой, прогоняя навязчивые звуки. Откуда они тут взялись? Неужели моя студия вдруг решила станцевать на нашем школьном концерте? А как же я? Бредовые мысли покинули меня быстро. Это же просто девчонки из школьного кружка народного танца будут выступать под ту же самую незабываемую песню. Ничего удивительного, все выбирают одно и то же, самое привычное и узнаваемое. «Ребят, мы следующие», — озабоченно заметила Евгения Петровна. «Готовьтесь». «Всегда готовы», — за всех отрапортовал Иван. Я нервно хихикнула. Напрасно я бахвалилась, что совсем не волнуюсь. Когда до нашего выхода осталось пара минут, я почувствовала, что меня начало ощутимо потряхивать. А услышав, что Калинка заканчивается, внутренне подобралась. «Вот сейчас, уже скоро». С замиранием сердца мы прослушали, как ведущие концерта объявляют школьный хор и по команде преподавательницы поднялись на сцену. Сюрприз удался. Нас приветствовали бурными аплодисментами. Даже чересчур бурными, я бы сказала, переходящими в издевательские. Не обращая внимания на шум, мы невозмутимо встали в привычном порядке, как было отрепетировано. Евгения Петровна уселась за рояль, кивнула, дирижируя головой, и мы грянули в темном лесе. Когда песня закончилась, нас оглушил шквал оваций, и опять они показались слишком нарочитыми, чтобы быть правдой. Отступать было некуда. Следующим номером шел «Соловей». Так, ни шатка, ни валка, мы исполнили весь свой репертуар. Впереди был коронный номер «Ария Иуды». Иван вышел вперед, Евгения Петровна сыграла вступление, и он запел. Зал замер. Я просто физически ощущала скапливающееся напряжение и впитывала в себя энергию десятков направленных на нас взглядов. Меня переполнял такой восторг, что я едва не пропустила момент, когда должен вступить хор. Когда мы грянули свое «Jesus Christ, Jesus Christ», напряжение достигло высшей точки. Я чувствовала, что захлебываюсь воздухом и не успеваю вовремя взять дыхание, от души надеясь, что в общем хоре этого никто не заметит. Евгения Петровна сыграла последний аккорд, мы выдохнули, Иван замер в позе с картины Делакруа «Свобода на баррикадах», иллюстрировавшей в учебнике истории параграф о французской революции. В зале повисло оглушительное молчание, которое через секунду взорвалось овациями, на этот раз самыми неподдельными. «Откуда-то я знала это наверняка». Только за кулисами я начала потихоньку приходить в себя. Вокруг сияли счастливые улыбки, все поздравляли друг друга с удачным дебютом. Вокруг Ивана уже толпились незнакомые девчонки, а он им всем улыбался, улыбался, улыбался. Безучастной оставалась только Ленка. Она угрюмо взирала на все это великолепие, стоя в сторонке, и я вдруг все поняла. Просто озарение на меня снизошло. Совсем недаром она так подробно выспрашивала, как прошло наше свидание. Решительно схватив ее за рукав и оттащив в сторону, я потребовала: «Говори, он тебе нравится?» «Кто?» — отвела глаза подруга. «Иван!» — выпалила я так громко, что парень обернулся. Я с досадой махнула рукой, мол, не до тебя сейчас, и продолжала. «Поэтому ты со мной не разговаривала? Ревновала?» «Ничего я не ревновала», — пробормотала подруга. «Просто думала, зачем мешать чужому счастью?» «Уй, дурочка!» — не выдержала я. «У меня с ним ничего нет, понимаешь?» Она подняла глаза. «Но ты же сама рассказывала!» «Да что я рассказывала?» — воскликнула я. честно, даже не целовались!» Ленка недоверчиво смотрела на меня. «Правда? Правдивее не бывает!» «Так я пойду?» — робко спросила она. «Иди!» — кивнула я. «Только тебя не смущает вот это?» Я кивнула на толпившихся вокруг Ванечки девчонок. «Нет!» — решительно ответила Ленка. «С этим я знаю, как бороться. Вот как с тобой не знала». Я засмеялась от облегчения, узнавая свою прежнюю подругу. «Ты просто не хотела». И мы на радостях от того, что все прояснилось, обнялись, вливаясь в атмосферу царившего вокруг счастья.